«Сочинять я ничего не умею», — возразила Фэнзе. «Вот если бы вы предложили мне что-нибудь покушать, тут бы я показала себя». «Не можешь писать стихов, не надо», — улыбнулась в ответ Танчунь. «Мы ведь только просим, чтобы ты присматривала за порядком в нашей бегонии и наказывала тех, кто будет отлынивать от выполнения своих обязанностей или лениться». «Вы меня не морочьте. Я давно догадалась, к чему вы клоните», — засмеялась Фэнзи. «Разве вы действительно хотите, чтобы я была у вас цензором?» «Вам нужно, чтобы я была меняльной лавкой, которая снабжала бы вас деньгами. Какое бы общество вы ни создали, все равно требуется, чтобы кто-нибудь по очереди устраивал угощение. Денег у вас на это нет, вот вы и решили вовлечь меня. Права я?» «Ты догадалась», — ответили ей. «У тебя душа нараспашку, и ты всегда говоришь то, что думаешь», — добавила Ливань. «А еще считаешься старшей невесткой», — воскликнула Фэнзе. «Тебя приставили к барышням, чтобы ты помогала им учиться грамоте, правилам приличия, вышиванию. А то придумали какое-то поэтическое общество. Сколько же на это общество потребуется денег? Что, ты хочешь остаться от этого дела в стороне? О бабушке и о госпоже я не говорю. Они люди старые, замкнулись в себе, ничем не интересуются. Но ты... Ведь ты в месяц получаешь 10 лян серебра. Это вдвое больше, чем получаем мы. Бабушка и свекровь твердят всем, что ты вдова, жалеют тебя, боятся, как бы вы с сыном не терпели недостатков, и дают тебе еще дополнительно 10 лян серебра. Значит, ты уже получаешь столько же, сколько бабушка и свекровь. Кроме того, тебе выделили землю в саду, ты сдаешь ее в аренду и получаешь деньги. В конечном счете тебе достается больше всех. А людей-то у вас мало. Если причислить к вам даже всех ваших слуг, и то едва наберется десяток человек. Мало того, питаетесь и одеваетесь вы за общий счет. В итоге ваш годовой доход составляет по меньшей мере 400-500 лян серебра. Что тебе стоит дать сестрам в год каких-нибудь 100 лян на развлечение? Ну, сколько лет может просуществовать ваше общество? Ведь сестрам скоро выходить замуж. Неужели ты не можешь на год, на два принять на себя все эти пустяковые расходы? Но ты не хочешь тратить свои деньги. Вот и подстрекаешь их тревожить меня. Я говорю так, как есть на самом деле. Разве я не понимаю, что ты имеешь в виду? «Вы только послушайте!» — с притворным возмущением вскричала Ливань. «Я ей одно слово, а она мне в ответ две телеги. Теперь я убедилась, что все оборванцы отличаются способностью подсчитывать копейки. Ты, оказывается, тоже дрянь, только тебе посчастливилось родиться в образованной чиновной семье и удачно выйти замуж. Но если ты сейчас ведешь себя так, можно себе представить, что бы ты вытворяла, если бы родилась в бедной семье, и тебе пришлось бы у кого-нибудь быть служанкой. Ты бы, наверное, ничем не побрезгала ради того, чтобы обобрать весь мир. Вчера ты побила Пин-Эр. Почему? Потому что знаешь, что тебе можно безнаказанно распускать руки. Не стоило давать тебе вино. Я вчера так рассердилась, что насилу удержалась от того, чтобы не вступиться за Пин-Эр. Я с трудом пережила этот проклятый день твоего рождения и не вмешивалась лишь потому, что боялась вызвать недовольство старой госпожи. Но гнев мой до сих пор не утих. И после всего этого ты еще вздумала задевать меня. Ведь ты недостойна даже подавать Пин-Эр туфли. Было бы гораздо справедливее, если бы вы поменялись своим положением. При этих словах все присутствующие засмеялись. «Оказывается, вы пришли ко мне не насчет картины и общества», — улыбнулась Фэнзе. «Вы хотите отомстить мне за Пин-Эр?»